«А вы заметили, — сказал он неожиданно, — как странно мы все вдруг начали объявляться в одно и то же время. Утром все было тихо и глухо. Мы с Семеном были вдвоем, никого не могли найти, а теперь нас уже почти четверо. Я не удивлюсь, если через пару часов объявится Серега. Угу, вместе с Ольгой. Артист. Молчу, молчу. Только ты лучше бы объяснил нам, кто девочек увел, если так хорошо все подмечаешь». «Ребята?» — подала вдруг голос Александра, и все, как по команде, повернули к ней головы. Марат с огромного кресла в углу, боцман с подоконника, артист крутанулся на рабочем кресле в ее сторону. «А Сережа мне звонил. Он будет здесь, к 9. Ребята, мне кажется, что вами тоже кто-то интересуется». Все трое в полном молчании уставились на девушку. Теперь они готовы были услышать все, что угодно. Первым подал голос артист. «Сашка, я же просил подождать меня дома. Еще не хватало тебя во все это втянуть». «А ты и так меня уже втянул». «Не пришла бы, не втянул. Да не могла я не прийти. Тоже мне, Анна Каренина». «Когда ты теряешь чувство юмора, Семка, ты становишься занудным». «Так, все», — скомандовал боцман, — «заткнитесь оба. Ссориться будете дома, ясно? Александра, объясни, пожалуйста, что ты имела в виду». «Да все очень просто. К нам в квартиру зашел сосед из противоположной квартиры». «Подожди», — нахмурился артист, — «они же на дачу укатили неделю назад». «Я не знаю, я раньше никогда его не видела». «А зачем же дверь открыла?» «Да потому что у меня и сомнений-то не возникло. Он стоял босиком, и дверь была в ту квартиру распахнута, ну так, наполовину. Свет там горел. В общем, нормальный сосед, расстроенный только. Я и не подумала». «А чего он хотел?» — спросил боцман. «Сказал, что с телефоном у него что-то случилось. Спрашивал, есть ли у нас кто-нибудь, кто разбирается в этом. А еще в проводах копался, там, в щитке». «Так, может быть, это действительно сосед?» — подал голос Марат. «Или жилец какой-нибудь новый?» «Дайте мне закончить», — терпеливо сказала Александра. «Дело в том, что я тоже так подумала. Но на всякий случай решила не говорить Сереже лишнего по телефону. А когда я выходила, то по дороге хотела заглянуть к этому самому соседу, спросить, починил ли он свой телефон. И случайно услышала его слова через дверь». «Да ну что там через дверь услышишь?» — вскинулся с сомнением боцман. «Можно-можно», — закивал артист. «Я сам не раз слышал. У них телефон рядом с дверью стоит». «Вот именно. Он как раз по телефону с кем-то разговаривал. Ну, я удивилась и немного подслушала». Александра сделала паузу. «Знаете, о чем он говорил?» «Сашка, не тяни, ради бога!» «Он рассказывал, как мы с Сережей 5 минут назад договаривались по телефону о встрече. Хорошо, что я не сболтнула адрес клуба. Кстати, называл он вас всех по вашим именам». «То есть?» — переспросил артист. «Себя, например, артистом». А говорил он все это человеку, которого называл Андрей Сергеевич. «Крымов!» — в один голос тут же гаркнули артист и боцман. Боцман схватил фотографию с компьютерного столика и передал Марату и Александре. «Вот этот». «Сашка, беру свои слова обратно», — сказал артист и легко выскочил из кресла. «Ты все сделала правильно». И он чмокнул ее в щеку. «Значит так, надо немедленно туда смотаться и проверить, там ли еще этот партизан». «Александра, ты оставайся тут!» Боцман уже соскочил с подоконника и потянулся за своей джинсовой курточкой. «Но никаких «но!»» — строго поддакнул артист. «А я пока пошустрю тут вокруг клуба», — сказал боцман. «На всякий случай. Не дай бог, эта сволочь успела добраться и сюда тоже». Через минуту они уже стремительно вышли на улицу и разделились. Артист запрыгнул в боцмановский Ниссан и помчался на квартиру, а боцман свернул во двор к служебному выходу. Но прежде он осмотрелся на остоженке и убедился, что здесь никого нет, и припаркованных машин, кроме их Ниссана, тоже «Нет». Боцман аккуратно обошел здание вокруг, потом заглянул в подъезды. Клуб находился в полуподвальном этаже жилого дома. Потом немного поразмышлял, прикинул, откуда был бы хороший обзор для наблюдателя или снайпера, и прошвырнулся по окрестностям. Так ничего и не обнаружив, он вернулся в клуб. Вскоре возвратился артист. Его поиски принесли кое-какой результат. Квартира соседей напротив была явно взломана, а к телефонной линии самого артиста оказались приделаны уши. Все подтвердилось. «Знать бы, где упасть!» — ворчал боцман. «Интересно!» — вдруг взвился артист. «А откуда это он узнал мои координаты? Ведь кроме нас...» «Голубков тоже был в курсе», — напомнил боцман. «Не хотелось бы разочаровываться в товарище полковнике». «Кстати», — поинтересовалась Александра, — «а что вам удалось узнать из этого?» — кивнула она на экран компьютера. «В самом деле...» «Господа Шерлок и Холмсы», — поддакнул Марат, — «вы этот компьютер часа 4 долбили. Есть там что-нибудь?» «Кое-что есть, но слишком туманно», — ответил боцман. 9, — сказала Александра, глядя на часы. «Я иду за Сергеем». Она быстро вышла из кабинета.